«Вот этого пятнистого в банках данных нет», — заметил Илья, просмотрев записи с камер дроидов. «Рой постоянно развивается. Во время Первой войны столько разновидностей и тварей не было. С появлением нового оружия у людей жуки тут же готовят ответ». Капитан рассеянно кивнул. Он ставил задачу корабельному Искину. «Отдадим этот кусок, набитый жуками, военным?» — поинтересовалась Каслия. «Попробуем еще кое-что». «Но операция закончилась провалом. Один недовольна». «Неправильно», — преувеличенно бодро заявил Алекс. «Операция закончилась с сокрушительной победой. Да, именно так». «Не понимаю», — удивленно пробормотала старшая Ашо. «Дроидов жалко, конечно, но бойцов сохранили. Мертвые герои нам не нужны. А до главного жука рано или поздно доберемся. Кстати, теперь я знаю, где он спрятался», — скромно заявил капитан. «И что дальше?» «Поджарим их немного». Алекс, усмехнувшись, вывел на большой экран изображение обломка. Транспортный луч подтащил его к самой корме Люпуса. Когда в поблескивающую стеклянистым расплавом поверхность ударили два факела из ходовых двигателей, капитан отдал команду Искину немного довернуть осколок улья. «У нас нет необходимого оружия», — пояснил капитан. «Боеголовка превратит тут все в пыль, а пульсары только поцарапают сплав, из которого состоит астероид улей. Поэтому угостим гадов тем, что есть. Пока треть мощности двигателей. Должно хватить». Вызвав Хадера, капитан направился к стартовой ячейке. Следовало проверить, как негуманоиды восприняли то, что их убежище немного прожарилось. Алекс полагал, что командный центр, где спрятался лидер, хорошо защищен. Например, броней или энергетическими экранами, столь любимыми жуками. Собственно, именно у них в свое время люди позаимствовали идею скафов-генераторов силового поля. Кораблик двигался над поверхностью, сейчас почерневшей и местами оплывшей. Алекс привычно потянулся к ключу. Вроде бы яркий ком сильно уменьшился в размерах. Неудивительно, что жуки потянулись в туннеле на противоположной стороне обломка. «Так даже проще», — хмыкнул Алекс, выдавая команду Илье повторить процесс. Хадер отвел корвет в сторону, а кусок корабля нелюдей начал неторопливое вращение под действием транспортного луча. Факелы ударили в наружную поверхность, испаряя и плавя туннели и уже выжженные орудийные гнезда. Процесс прожарки напомнил Алексу о мощных плазменных двигателях, которые использует цивилизация Алан-Нориане. Однако такие системы были слишком сложны, и кроме этих дружелюбно настроенных к людям негуманоидов, больше их никто не применял. Двигатели Люпуса отключились, а корвет метнулся к покрытому красивой черной корочкой обломку улья. Теперь Алекс без труда воспринимал единичные тусклые точки тварей, которые собрались вокруг ярко горящего клубка главного жука. Насчитав 200 отметок, капитан внимательно изучил уже знакомые жгуты из десятков полупрозрачных линий, которые связывали лидера роя с подчиненными. В принципе, эти образования Алекс уже встречал. Истребители управлялись точно таким же образом. Сейчас никуда спешить не требовалось. Поэтому землянин приступил к экспериментам. Внимательно изучив отметку, он понял. Сущность жука воспринимается в виде замысловатого переплетения силовых линий и нескольких узелков, окруженных чем-то вроде скорлупы. Выпустив десяток отростков ключа, Алекс без колебаний воткнул их в первую попавшуюся тусклую отметку. Эффекторы с трудом прошли через плотную оболочку, а ключ затрепетал, как играющий щенок. Капитан ощутил удовлетворение. Древняя сущность хотела питаться, но предложенный деликатес ей не понравился. После проведенной инициации Алекс мог держать ключ в рамках, а позывы кого-нибудь поглотить получалось легко сдерживать. Щупальца ключа смяли и перекрутили клубок из светящихся линий, и отметка пропала. Действуя подобным образом, землянин начал гасить отметки одну за другой. Главный жук запаниковал. Управляющие жгуты задрожали, а тусклые отметки начали вплотную прижиматься к яркому клубку. Видимо, лидер поставил какую-то защиту, но отростки ключа с усилием ее пробивали. Заставив исчезнуть еще четыре десятка тварей, капитан попробовал на прочность командующего. Его оболочка оказалась непробиваемой. Пока Алекс безуспешно пытался проломить ее, главный жук неожиданно нанес контрудар. Непонятным образом он отсек часть отростков ключа. Древняя сущность обиженно прошелестела на прощание, выбросив своего носителя в реальный мир. «Но с оставшимися тварями мы уж как-нибудь справимся», — потирая виски, пробормотал Алекс, скомандовав пилоту возвращение на базовый корабль.